а сама я буду за 39 земель от Поднебесной империи. Постарайся, чтобы матушка не очень тосковала по мне, а в знак моей искренней благодарности прими от меня земной поклон». С этими словами Тин-Тин опустилась перед Гуйчэнь на колени, и слезы снова полились у нее из глаз. «Сестрица!» — плача продолжала Тин-Тин, стоя перед Гуйчэнь на коленях и земно кланясь ей. «Мы с тобой как родные сестры, и, уезжая мне волей-неволей, приходится взваливать на тебя все эти заботы». Гуйчэнь тоже опустилась на колени. Ей было очень тяжело расставаться с подругой, а когда Тин-Тин заговорила о своей матери и стала просить позаботиться о ней, Гуйчэнь вспомнил об отце и при мысли о том, что он один скитается где-то на краю света, тоже разрыдалась. Рядом стояли и плакали Ваньжу и Сяочунь. «Ну, хватит, хватит!» — успокаивал девушек дядя государя. «Пора уже ехать!» Ваньжу и Сяочунь подняли с колен Тин-Тин и Гуйчэнь. Но Тин-Тин никак не могла успокоиться и так убивалась предстоящей разлукой, что несколько раз теряла сознание. Наконец, с помощью служанок Хун-Хун и Тин-Тин усадили в колесницу. Подавляя рыдания и слезы, заняли свои места и Жохуа с Лань-Инь. Дядя государя, Хун-Хун и слуга, каждый в своей колеснице, вставили ключи и пустили в ход механизмы. Сразу пришли в движение металлические колеса под сиденьем. Одни вращались медленно, как мельничные жернова, другие быстро, как вертушка, и колесницы стали подниматься в воздух. Поднявшись ввысь на 10 с лишним джан, они направились прямо на запад. Только когда колесницы совсем уже исчезли из виду, провожающие, печальные и грустные, разошлись. Через несколько дней после отъезда Жохуа, девушки, приезжавшие в столицу на экзамены, одна за другой стали покидать обитель блестящих талантов. Гуйчэнь вместе с Линь Ваньжу, Цин Сяочунь, Тянь Фэнхуань, Ло Хуньцуй, Лянь Цзиньфэн, Сунь Ляньчжэнь и Янь Цзисяо поехали домой в Линнань. Сю Лижун и Сэту Ур вместе с Линь Шусян, Ян Мосян и Цу Сяоин вернулись в Хуайнань. Разъехались по домам и все остальные девицы. Но вернемся к Жохуа и ее спутникам. Из-за встречного ветра путь из Чаннани в столицу царства женщин занял больше 10 дней. Отца своего Инь Жохуа уже не застала в живых. Потрясенный недавними событиями в стране, он заболел, а тоска по Жохуа окончательно сломила его, и он умер накануне ее приезда. Придворные сановники приветствовали восшествие на престол Жохуа, единогласно избрали первыми советниками Лань-Инь, Хун-Хун и Тин-Тин, а в Поднебесную империю направили гонца с благодарственным посланием. Тин-Тин, беспокоившись о матери, попросила дать ей две колесницы и провожатого, и отправилась в Линань за матерью, так что когда Гуйчэнь вернулась домой, она уже не застала там госпожу Цзы. Нужно ли говорить о том, как была рада госпожа Линь возвращению дочери, и с каким удовольствием она и Тан Минь с женой слушали рассказы Гуйчэнь об экзаменах, о судьбе Жохуа и обо всем, что приключилось с девушками в столице. В тот же день госпожа Линь устроила торжественный обед в честь прибывших. Тем временем на мужской половине Тан Минь почивал До Цзыгуна. Им составляли компанию Сяо Фэн и Лянь Лян, а также наставник по искусству ведения боя, с которым теперь, забросив книги, занимались Сяо Фэн и Лянь Лян. После обеда Линь Ваньжу, Цин Сяочунь, Тянь Фэнхуань и До Цзыгун простились со всеми и уехали. Не стала задерживаться и Янь Цзысяо, которая только теперь от госпожи Линь узнала, что умерла ее бабушка, и что брат ее, Янь-Яй, ждет ее возвращения, чтобы отвезти гроб на родину. Сун Лянь-Джэнь вместе с госпожой Ци по-прежнему оставалась жить у Гуйчэнь. В новом доме разместились Лянь-Лян с матерью и Лянь Цзиньфэн, а наверху Гуйчэнь решила устроиться вместе с Хун Цуй и Лянь-Джэнь. На следующий же день после приезда Гуйчэнь заговорила с матерью о том, что нужно было бы еще раз поехать за отцом на Малый Панлай. «Да, конечно, отца необходимо разыскать», — ответила ей госпожа Линь, — «но я только вот о чем думаю. Хун Цуй теперь уже совсем взрослая, и мне хотелось бы, чтобы осенью состоялась ее свадьба с Сяо Фэном. Поэтому, может быть, тебе лучше подождать еще месяца 2-3, а там после их свадьбы и поехать?» «Хорошо», — ответила Гуйчэнь. «Раз таково ваше желание, то я непременно останусь помочь вам, чтобы подготовить все необходимое к свадьбе». В хлопотах, связанных с предстоящей свадьбой, прошло все лето. Настала осень, и в 9-й день 9-й луны Сяо Фэн и Хун Цуй навеки соединили свою судьбу. Ровно через месяц после этого старик Инь Юань прислал за госпожой Лян, а также за Лянь Ляном и Лянь Цзиньфэн, чтобы отпраздновать наконец сразу свадьбу и сына, и дочери. Несколько дней ушло на сборы, а в день отъезда госпоже Лян были устроены проводы. Итак, госпожа Лян с сыном и дочерью уехала. Время шло, и теперь Гуй Чэнь не находила себе места. Сердце ее так и рвалось на малый Пэнлай. Но тут выяснилось, что Линь Ваньжу сосватали за Тянь Тина, старшего брата Тянь Фэнхуаня, и что свадьба состоится лишь в третьей луне будущего года, так как отец Тянь Тина, городской военачальник Шаньнани, подал в отставку и сможет вернуться домой только в третьей луне будущего года. Само собой разумеется, что отправиться в плавание до свадьбы дочери Линь Жиян не мог, и Гуй Чэнь теперь ничего не оставалось, как набраться терпения и ждать. Прошел Новый год, настала весна. За это время многие посылали сватов к госпоже Линь, чтобы сосватать Гуй Чэнь. Но Гуй Чэнь не хотела выходить замуж без согласия отца, просила мать подождать до его возвращения, и госпожа Линь вынуждена была отказывать всем, кто приходил ее сватать. Наконец, в четвертой луне состоялась свадьба Ваньжу. Но и тогда Гуй Чэнь не могла уехать. Вскоре после свадьбы Ваньжу Лой Чэньджи прислал за своей невестой. Госпожа Линь решила приготовить Лян Чжэнь приданое, и снова начались хлопоты и сборы. Когда Лян Чжэнь в сопровождении госпожи Ци уехала на Малый Инчжоу, лето уже подходило к концу, и таким образом лишь в седьмой луне Гуй Чэнь смогла договориться с Линь Жияном и окончательно наметить день отъезда на Малый Пэнлай. Вечером накануне отъезда, когда Гуй Чэнь в своей комнате укладывала вещи, вдруг что-то красное с резким свистом вылетело к ней в окно и остановилось прямо перед ней. Гуй Чэнь сразу же узнала Цзисяо и после взаимных приветствий усадила подругу. «Я уже несколько раз посылала к тебе людей», — говорила Гуй Чэнь, — «но каждый раз мне отвечали, что ты поехала к себе на родину хоронить бабушку и что пока никаких известий от тебя нет. Когда же ты вернулась и почему ты явилась так поздно ночью? Не случилось ли чего-нибудь?» «Нет, ничего не случилось», — ответила Цзисяо. «Мы ездили на родину с гробом бабушки и перевезли туда же останки моего отца и моей матери. Я только что вернулась домой и, узнав, что ты завтра уезжаешь, немедленно явилась к тебе. Во-первых, хочу помочь тебе собраться в дорогу, а во-вторых, мне нужно поговорить с тобой об одном деле. Видишь ли, уезжаешь ты далеко. А Ваньжу теперь уже замужем и вряд ли сможет на этот раз вместе с отцом отправиться за море. Без подруг же в пути ты будешь чувствовать себя очень одиноко. Я и подумала, что дома меня теперь ничего не удерживает, и я с удовольствием поехал бы с тобой. Как ты на это смотришь?» Гуй Чэнь в душе была очень рада предложению Цзисяо, но в то же самое время у нее были свои соображения, которыми ей неудобно было теперь же делиться с Цзисяо. Гуй Чэнь задумалась, но ответ нужно было дать определенный, и она, наконец, сказала. «Я очень благодарна тебе за готовность поехать со мной, и если бы я была уверена в том, что найду отца и вернусь, то сразу же приняла бы твое любезное предложение. Но что, если отец решил окончательно отречься от мирской жизни и не захочет вернуться? Или же, представь себе, я его вообще не найду. Ведь тогда я, пожалуй, сама останусь там и буду искать путь к совершенствованию. Словом, ничего определенного в том, когда я вернусь и вернусь ли вообще, я сказать не могу, так что ты подумай об этом. Конечно, если говорить о человеческих чувствах, — сказала Цзисяо, — то я должна была бы пожелать тебе найти отца, пожелать, чтобы он вернулся домой, чтобы все вы вместе жили спокойной, счастливой жизнью. Но с другой стороны, когда подумаешь, то невольно задаешь себе вопрос. Ну, произошла радостная встреча, ну, собралась вся семья, а дальше что? Конец у всех один, пройдет десяток-другой лет, и никого уже из этих людей не будет на свете. Разве минит кто-нибудь из нас последнее наше пристанище, одинокий заброшенный холм? И не без корыстной мысли я еду с тобой. Ты меня извини, конечно, за откровенное признание, но мне очень хочется, чтобы отец твой отказался вернуться. Тогда не только ты освободишься от суетного мира, но и я вырвусь из моря страданий». И верно, что это о ней было сказано на яшмовой плите. Мечом и рыцарским искусством дано ей в детстве овладеть, а взрела ли та овладеть ей великой тайной бытия, — подумала про себя Гуй Чэнь и сказала. «Если ты действительно так настроена, то мы сходимся в наших желаниях. Приходи тогда завтра с утра, и мы отправимся в путь». Цзисяо кивнула ей в знак согласия и выпрыгнула в окно. На следующий день рано утром Цзисяо с вещами явилась в дом Тан Ао и очень обрадовала госпожу Линь, которая все время беспокоилась, что Гуй Чэнь поедет одна. Когда Цзисяо пришла, Гуй Чэнь поклонилась табличкам предков на домашнем жертвеннике и стала прощаться с близкими. «Расставаясь со своим братом Сяо Фэном», — Гуй Чэнь сказала. «Ты уже не маленький, и наставлять тебя не приходится. Дома будь почтителен к матери, а если поступишь на службу, то будь преданным тому, кому служишь. Словом, всегда веди себя так, чтобы ты мог с чистой совестью смотреть людям прямо в глаза. Никогда не забывай, что есть небо и земля, государь и твои родители, и пусть они всегда будут у тебя в сердце». Попрощавшись с братом, Гуй Чэнь подошла к своей молодой невестке и опустилась перед ней на колени. «Что с тобой? Зачем же это так?» — растерялась Хунь Цуй и тоже опустилась на колени. «Я знаю, как ты в свое время, рискуя собственной жизнью, расправлялась с тиграми и мстила за погибшую мать», — говорила Гуй Чэнь. «Знаю, как ты, не считаясь ни с какими лишениями и тяготами жизни, ухаживала за своим дедушкой вплоть до конца его дней, и потому такой безупречной в своей почтительности к родителям дочери, как ты, мне не нужно ничего говорить. Я уверена, что в мое отсутствие ты сумеешь угодить моей матери во всем. Но я уезжаю далеко, оставляя мать на тебя одну, возлагаю на тебя все заботы о ней, и потому прошу принять от меня этот поклон в знак моего уважения к тебе и благодарности». Хун Цуй подняла Гуй Чэнь с колен, и обе они заплакали. Госпожа Линь, смахивая набегавшие слезы, просила Гуй Чэнь и Цзэ Сяо уберечь себя и, проводив их до ворот, простилась с ними. Гуй Чэнь и Цзэ Сяо направились к Лин Джияну. Там они застали Вань Жу и Тянь Фэн Хуань, которые специально приехали проводить своих подруг. До Цзугун на этот раз решил не пускаться за море, так как все еще не мог оправиться после утомительной для него поездки в столицу. Сяо Чунь болела и потому не приехала проститься. Как и в прошлые разы, Лин Джиян нанял большую морскую джонку, закупил кое-какие товары и, оставив дом на попечение своей тещи, госпожи Цзян, вместе с сыном и женой, а также с Гуй Чэнь и Цзэ Сяо, покинул Линнань. На этот раз джонка шла по изведанному пути, в прямом направлении на Малый Пенлай. И хотя Лин Джиян по дороге сбывал кое-какие товары, но нигде долго не задерживался, и таким образом, в конце четвертой луны следующего года они достигли берегов Малого Пенлая. Здесь Гуй Чэнь и Цзэ Сяо простились со всеми и вдвоем ушли в горы. 2 месяца терпеливо прождал их Лин Джиян, но девушки не возвращались. Наконец, Лин Джиян начал не на шутку беспокоиться и каждый день стал подниматься в горы и разыскивать своих спутниц. В безуспешных поисках прошел еще месяц. Лето давно уже кончилось, с моря веяло осенней прохладой, тоскливо шуршали пожелтевшие листья в лесах, а девушки все не возвращались. Но найдет их Лин Джиян или нет, известно будет в следующей главе.